64. Мия лежала в прострации между сном и явью, не в силах найти себе места. Тело было измождено, но голова продолжала работать на полной скорости. На этот раз она отказалась от магического снотворного Чарли и не стала рисковать и исчезать полностью. Кари мог позвонить в любую минуту, она должна была бодрствовать, быть здесь, все выяснить. Мунк звонил ей неоднократно, пока она ехала в Тейн, но она не отвечала. «Они не могут так с ней обращаться. Пусть катятся к чертям всей компании». Она мельком взглянула на сообщение от него. «Новая жертва. Пол Мелли. Еще один фотоаппарат номер 29». Эти слова последовали за ней на мягкую подушку, смешавшись с потребностью тела в отдыхе. «Числа». 4, 7, 13, 29. Список жертв. Разве это не слишком просто? Зачем тогда делать это с фотоаппаратом, процарапывать цифры на объективе? Новое на каждом месте преступления. Есть же сотни других способов. Обозначить число? Написать на стене, на теле. Разве это не было бы в каком-то смысле правильнее? Зачем нужен этот фотоаппарат? Она упустила что-то важное, да? Цифры. На фотоаппарате. Окей. Нет-нет-нет, сфокусируйся. Цифры внутри камеры. Большая разница. На объективе. Не где-то еще. Забудь про камеру. Фотография. Держись за эту мысль, Мия, не исчезай. Это важно. Если нажать на кнопку, цифра станет частью картинки. Видимо, она все-таки уснула, потому что вдруг перед ней оказалась Сигрид на улице Хосла. Всего лишь тенью, без лица, но это была она. Браслет громко звенел на тоненьком запястье. Сестра медленно махала ей, стоя на темном мокром асфальте. «Пойдем, Мия, пойдем». Парень в желтой шапке вдруг склонился над женщиной в красном пуховике, но они тут же исчезли в тумане. Мия потеряла Сигрид на мгновение, сердце выпрыгивало из груди, а голос не хотел выходить наружу. Вдруг тень мамы, потом папы, у могилы на кладбище, плачущие, скорбящие, только тени. И вдруг Сигрид снова оказалась перед Мией, и до нее дошло, где она. Подвал, матрас на полу, та грязная дыра, где нашли Сигрид. Сестра осторожно легла и затянула резиновый жгут на худой руке. Мия отчаянно рвалась подбежать к ней, закрыть ее руками, защитить, но тело не слушалось. Ноги прилипли к полу, она не могла сдвинуться с места. Сестра подняла иглу с пола и посмотрела на Мию. Мия хотела закричать, завыть, завопить, но голос пропал. Кто-то у нее за спиной, в комнате теперь много народу. Мию кто-то схватил, крепко держал, рукой ей закрыли глаза. Ее охватила паника, когда сестра воткнула иглу под кожу и печально улыбнулась в тумане. «Смерть не страшна, Мия. Ты идешь?» Мия резко села в кровати, хватая ртом воздух. С лица лился пот. Она на ощупь поднялась с постели и, босиком, шатаясь, пошла на кухню. Сон еще глубоко сидел в теле. Черт. Будто в бреду она открыла шкафчик, налила стакан воды и залпом осушила его. Налила еще один, и дрожа стояла у раковины, пока реальность постепенно возвращалась к ней. Она медленно опустилась на стул и, наконец, открыла глаза. Кухня Чарли Бруна. Ладно, хорошо. Надежное место. Она слишком устала. Не стоило позволять телу уснуть. Цифры, фотоаппарат, направленный на жертву, нацарапаны на объективе. Ну посмотри же, Мия, черт побери, ну посмотри. Посмотри в камеру, что ты видишь, Мия? Теперь ты понимаешь? Она бросила взгляд на семейные фотографии, висевшие на стене над кухонным столом. Бедный Чарли, воспоминания о непростой жизни. Но какого черта? Она чуть не уронила стакан на пол. Не может быть! Твою мать! 4 — балерина, 7 — джазист, 13 — подросток в плавках, 29. «Нет, святые угодники, нет!» Мия вскочила так резко, что ударилась коленом о твердый стол, но даже не заметив пронизывающей боли, она вбежала обратно в спальню и лихорадочно оделась. Она забыла, куда положила ключи Чарли, да и черт бы с ними. Сбегая по лестнице, она накинула куртку, оставив за собой открытую дверь. «На улице. Люди. Такси. Вот оно!» Она бросилась на заднее сиденье, так и не успев застегнуть один сапог. «София Сплас, 3!» «Это ж Бишлет, да?» «Езжайте, это важно!» «Спешите?» «Езжайте! Ладно, быстрее!» «Окей», — сказал водитель. И, наконец, отъехал от края тротуара.